Пих. Меня оклеветали. Обо мне наговорили гадости, ужасные вещи, ложь. Люди кормятся всякими предубеждениями. Настало время сказать свое слово. Думаете, вы в курсе? Да у вас ни малейшего представления. Разумеется, речь не идет о моей личности. Никто не знает моего имени и никогда, уж это обещаю, никогда не узнает. Меня окутывает ваше неведение, словно волшебный плащ-невидимка. Я говорю с вами. Нет, говорю вам. Вы же не можете ответить, и слава Богу, как представитель узкого круга избранных. И в равной мере обращаюсь к другим членам этой группы. Они существуют, я знаю, хоть мне, увы, и не довелось столкнуться ни с одним из них. Мы не знакомы друг с другом. Мы вынуждены жить в уединении. Нет, ничего, что может нас свести. Даже если двоим из нас и посчастливится встретиться, им не разгадать самого главного. Но я пишу не за тем, чтобы пожаловаться. Совсем напротив. Я хочу поведать о своем счастье, о своей страсти, о своем блаженстве. Простите мне мой пафос. Такое время от времени случается. Пафос в переводе с греческого «страдание». Еще мгновение назад это казалось важным, но теперь я уже не совсем уверен. Мысль потерялась, ускользнула между пальцев. Ничего, вернется. Сдерживаюсь, откладываю в сторону карандаш. Несколько секунд выжидаю. О, как заполняются эти единицы времени пустотой, тикающей пустотой. Снова хватаю карандаш, пишу дальше. Меня оклеветали. Нас оклеветали. Но я вправе говорить только о себе. Ибо, кто же это сказал, являю собой единственное известное мне подтверждение правила выразить словами, которое невозможно. И так настало время признаний. И я признаюсь, или проще, скажу, наконец, правду, не снимая маски, сохраняя инкогнито. Более того, я не просто незнакомец, а незнакомец, скрывающийся под видом якобы вымышленного персонажа. Какой-нибудь писательшка издаст эти записки, поставив свое имя, и меня неизбежно примут за плод его воображения. Фантом, вымысел, не слишком правдоподобный. И я, пока говорю, теряюсь в собственном, кажущемся несуществовании. Вы слышите меня? И вместе с тем не слышите никого? Как будто слова есть, а оратора нет. Меня оберегает ваше неведение, ибо изрубите это себе на носу. Даже если я открою все карты, это не заставит вас отказаться от предубеждений. Вы сочтете все литературным приемом, и даже после такого намека не усомнитесь. Да, мое существование совершенно немыслимо, не правда ли? Вот, видите, вот это самое я и имею в виду. Я в безопасности. Время признаний. Я, собственно, человек, каких большинство. Если бы жил по соседству, вы и внимания не обратили бы. Мое ремесло всеми уважаемое приносит на удивление много денег. У меня жуткая жена и двое непоправимо глупых детей. В придачу пара машин и дорогой обременительный дом со множеством окон, узким балконом, крошечным садом, заросшим сорняками газоном и двумя четырехугольными клумбами роз. Вечером я прихожу домой, выслушиваю рассказы детей, развожу огонь в нашем мещанском камине и... Как божественно танцуют огоньки. Желтые, красные и горячие. А как шуршат, напоминая шелест скомканной бумаги. Как потрескивают, словно хотят поглотить весь дом, уничтожить, наконец-то уничтожить. Итак, я развожу огонь, смотрю телек, иду спать. К моей сопящей, меня поносящей, мной пренебрегающей, со мной обвенчанной жене спасают пилюли, переводя из жиденькой черноты в густую. О снах скажу потом. На следующее утро я встаю, пью кофе, пытливо осматриваю детей. На фирме меня дожидаются двое начальников и четверо подчиненных. Недурное количественное соотношение. Мне нравится моя работа. Никакой другой и не хотелось бы. Немного повозившись с письмами, я сажусь в казенную машину, одну из трех, и отправляюсь в дорогу. Приходится немало колесить. Меня ждут. На моем пути выстраиваются в ожидании на порогах своих квартир целые семьи с внуками, дедушками, бабушками. Я им нужен. В их домах спят немые рабы, которых я и только я могу разбудить от сна. Ну что, догадались? Правильно. Я электрик. Фирма Бёрстенман и компания. Специализируется по телевизорам, радио, спутниковым антеннам. Можете не заглядывать в телефонный справочник. Бёрстенман, разумеется, имя выдуманное. Но по количеству слогов и звучанию вполне соответствует настоящему. Мы процветающее предприятие. Я вхожу в чужие гостиные. Всегда стараюсь, чтобы ботинки были погрязнее. Ох, как люблю оставлять следы на коврах. Забираюсь на чужие крыши. Устанавливаю антенны для приема спутниковых передач, которые, как жирные паразиты, питаются силой земного тяготения. Тщательно осматриваю дома, отмечаю детали. В удобный момент, а такой найдется всегда, прокрадываюсь в коридор. Беру ключи от дома, висящие возле двери, на одинаково пестрых связках, и нежно вдавливаю их в восковой шарик. Уже набралась завидная коллекция. Потом производятся контрольные звонки. Снова и снова, с небольшими ровными интервалами. Нет никого дома, частота звонков повышается. Если никто не подходит ни в полночь, ни в 5 утра, ни до обеда, ни после, ни даже вечером, тогда я отправляюсь по адресу и обследую почтовый ящик и мусорный бак. Если все сходится, все верные признаки отсутствия налицо, им позарез нужно уезжать на вонючие пляжи и прогнившие курорты. Тогда я прихожу опять. Ночью. Вот у вас, к примеру, есть дом или квартира? Конечно же, есть. Тогда вы меня знаете. Я гость из ваших кошмаров. Нет, нет, нет, не взломщик. Не вор в черной маске, нет. Вы меня разочаровываете. Неужели не приходит в голову ничего похуже? Я появляюсь около 3 утра. Отпираю дверь, включаю свет, вхожу. С собой большая канистра керосина, немного дешевой взрывчатки, простейший дистанционный взрыватель. Канистра опустошается. Я обливаю ковры, их в первую очередь. Простыни, занавески, пока не пропитаются все волокна, жирные и смачные. Обливаю телевизор, мной же установленный обеденный стол из черного дерева, примиленький старинный шкаф с дорогим фарфором, тарелочки с зелеными узорами и цветочками ручной работы. Резкий, сладковатый запах горючего, его глухое и размеренное бульканье, и книжные полки, и письменные столы, кухни и ванные, полотенца. У меня есть кое-какой опыт. Все длится не больше четверти часа. Потом я устанавливаю взрывчатку. Ее совсем мало. Нужен лишь небольшой взрыв, покашливание. Если хотите, спичка, так сказать, подброшенная в солому. Потом завожу часы взрывателя. Простейший кухонный будильник. Полезная вещь для варки яиц, к примеру. На 5 минут. Включаю. И начинает свой отсчет длинная минута. В течение 60 секунд я просто стою, оглядываю комнату, все эти прочные, пока еще прочные предметы, так близко от своей гибели, что в моих глазах они уже превращаются в воспоминания. Тикают стенные часы, но стрелкам не добраться до следующей золотой цифры, маятник расплавится. Я делаю вдох, выдох и снова вдох. Слышу запах скорого разрушения. Потом, не торопясь, поворачиваюсь. На ходу провожу рукой по комоду, обоям, влажным занавескам, стене. Все такое твердое, холодное, с виду реальное, но больше похожее на сон. После меня этих вещей никто не коснется. Дверь захлопывается за мной на замок. Еще целых 3 минуты. На улицах в этот час царит мертвая тишина. Небо черное, на горизонте уже чуть серое. Ни одно окно не освещено, только фонари горят по долгу службы. Машины спят на стоянках. Вдали ревут моторы, но не здесь, не здесь. Бывает, сверкнет в небе самолет. Да, тихо. И я стою. Чувствую легкий ветерок. Запах зрелой ночи, прислушиваясь к ударам пульса, к внутреннему такту покалывающего ожидания. Сжимаю губы, чтобы от волнения не рассмеяться, пока тихо. Вот сейчас, сейчас раздается взрыв, негромкий, здесь, снаружи. Его почти не слышно, просто стук, словно упала на пол кастрюля или тяжелая ваза. Потом некоторое время вообще ничего не происходит. Или правильнее будет сказать, происходит неприметно, внутри дома и одновременно в моем разгоряченном пылающем воображении. О, я вижу все! В темной комнате вспышка, ее зеленый отблеск пролетает над мебелью, словно желающий присвоить огонь себе. В 3, 5, 12, 20 местах вдруг появляются тоненькие языки пламени. Сближаются, находят друг друга, соединяются. Несколько секунд огонь еще медлит, выжидает, остается на месте. Потом вот! Пускается в путь. Ползет по коврам, по занавескам, полкам. Взбирается по скатерти. В одно мгновение комната озаряется светом, наполняется плясками черных, зазубренных теней. И, наконец, в окнах начинают дрожать первые желтые отблески пламени. Серый столб дыма, еще не очень плотный, поднимается в небо. Светлая тень на фоне высокой ночи. А потом смешок и дальше нараспев. До этого момента все было тихо. Дзынь! Вскоре вступает еще одно окно. И еще. Языки пламени рвутся из окон, проносятся в воздухе, наверх, гаснут. За ними следуют новыми. А на меня с головокружительной скоростью, с хрустом, со скрежетом несется невообразимый треск на меня. Я же еще стою на месте, прислушиваюсь, смотрю, чувствую. Волны бьют мне в лицо, с каждым разом становясь сильнее. Волны сверкающего, искрящегося ночного воздуха. И внутри меня растет ощущение великого, едва сдерживаемого счастья, ощущение «да», танца и благодати. Какая отрада! Но время не ждет. Когда первые огни добираются до крыши, нужно поворачиваться и уходить. Медленно, только не бежать. Пока я иду, руки в карманах, голова опущена, воздух вокруг становится холоднее, треск тише, на небе снова показываются звезды. Часто уже слышно завывание сирен. Мимо проносится первый красный автомобиль, вызванный наконец-то проснувшимся соседом. Иногда им даже удается потушить пожар до того, как все сгорит дотла. Сворачиваю за угол, еще один поворот на туманную улицу, где ждет припаркованная машина. Когда я прихожу домой, женушка моя просыпается. Но она не спрашивает, где я шатался. Глупая овца. Думает, у меня есть тайная любовница. Я ложусь, закрываю глаза и несколько часов нахожусь в полном, в совершенном, в абсолютном довольстве собой. Состояние это длится долго, недели, часто месяцы. Между тем я повсюду разъезжаю, делаю свою работу, устанавливаю антенны, провожу экспертизу дома, намечаю следующую жертву. Я проделываю это только два раза в год, не чаще. Да, чаще нельзя. Хоть полиция наша ни на что не годна, но ей может броситься в глаза связь между поджогами и визитами в фирме «Бёрстенман». Нет, двух раз вполне достаточно. Я не маньяк какой-нибудь. Болезненной зависимости у меня нет. Все делается только по моей воле и только ради удовольствия. Итак, теперь вам все известно. Я... Ну да ладно. Я пироман. Тот, кто любит огонь. Вот и все. Это правда. Я ничего не имею против самого слова «пир», «огонь». Родственный им по происхождению древнее верхненемецкое «фуир», а также «фиух», древнеисландское «фух», хетское «пахух». Обратите внимание, как каждое из этих слов будто чем-то приправлено. Властью, риском. Слова не случайны, о нет. Фух. Чувствуете? Вы чувствуете это? Произнесите вслух, сосредоточьтесь, и постепенно вы получите представление о том, что это такое огонь. Слабое представление. Жизни не хватит, чтобы хоть чуть-чуть проникнуть в его смысл. Окислительный процесс с возникновением пламени. При сгорании органических веществ образуется двуокись углерода и водяной пар. Умоляю, пустое определение из справочника. Оно вообще ни о чем не говорит. Бег пламени по спичке. Или вот такая история. Я был еще совсем молод. Вокруг красноватая равнина, простиравшаяся во все стороны до самого горизонта, до слишком близкой границы белого неба. Я шел, и вдруг земля мгновенно покрылась травой, кустами, деревьями, высокие, коричневые, одетые в листву. Пахло хворостом, мхом, еловой хвоей, прелыми листьями. Возбужденно ссорились птицы. Вдруг пронеслось странное напряжение, словно порыв ветра. Бегущие наутек зверьки, их не видно, ломали подлесок, журавли взметнулись в небо. И тут я почувствовал запах и двинулся дальше, навстречу колючему теплому воздуху. Лес, раскрывшийся поляной, отпустил меня на свободу, а там, за поляной, на другой стороне, как живые трепетали красные листья, ломались ветви и, не успев коснуться земли, превращались в пепел, и плотный дым с летящими искрами поднимался к солнцу. Потом огонь отделился и по высокой траве устремился через поляну прямо на меня. Время признаний. Ну хорошо, признаюсь, я солгал. Все было совсем не так. Еще ни разу я не имел счастья встретиться с лесным пожаром. Я осмелился рассказать вам сон. С самой юности повторяющийся вновь и вновь, отчасти докучливый, отчасти желанный нарушитель моего ночного покоя. Но если посмотреть с другой стороны, оно не так уж неверно, ибо все действительно началось именно с этого, со снов. Лихорадочные, пульсирующие, пропитанные потом сны об огне, о раскаленном красно-белом великолепии, о вещах или людях, медленно растворяющихся перед моим взором, съедаемых пламенем. Я пробуждался в сумеречной комнате весь дрожа, с колотящимся сердцем и ноющим от тоски телом. Пожалуйста, не истолкуйте это превратно. У меня было счастливое детство. Никто не делал мне больно. Родители любили меня, братья и сестры побаивались. Я тоже читал Фрейда, и даже с интересом, и мне известны словечки вроде «психоза» и «парафилии». Не пытайтесь меня недооценить. Я же сказал, я учился. Пусть только на вечерних курсах, зато самоотверженно. Нет. Заявляю со всей твердостью, пиромания не болезнь. А то, чем ее считают, есть клевета, ложь, навязанная нам. Существовали целые культуры и, возможно, лучшие культуры, поклонявшиеся огню. А уж если совсем честно, я не понимаю, как, находясь в здравом рассудке, можно оказывать почтение чему-нибудь другому. Не понимаю, как в стародавние времена человек считал бледную абстракцию или неотесанный предмет более достойными поклонения, более близкими божественному, чем хур, огонь, острый смертоносный бег пламени по спичке. Я начал с робких экспериментов. Маленькая кучка соломы, зажженная в фокусе лупы для почтовых марок. Смесь алюминиевого и йодистого порошка, капля воды и... Опс! Все горит. Не нужно поджигать. Это особенно прекрасно. Субстанция сама порождает пламя, словно по волшебству. Магниевая проволока, белое свечение, после которого ничего не остается, совсем ничего. Весь металл превращается в свет. Окошко. Вечером, с подожженным хвостом, летящий, визжащий, выбивающий искры меховой клубок, зигзаг, удаляющийся в сумерках. Но от этого я отошел, я же не изверг. Я не испытываю ни малейшего желания причинять кому-нибудь боль. 2 года назад, правда, не доглядел и оставил в доме старушку, 94 года, спавшую беззвучным, старческим сном, и только на следующий день узнал из новостей о том, что она там была, в какой-то теперь уже обугленной комнате. Да, я умею признавать свои ошибки и сожалеть. Как становятся пироманом? Как приходят к огню? Нет, все было иначе. Огонь сам пришел ко мне, избрал меня, дождался, подкараулил на границе моих снов, моих мыслей, стал явью. В 15 лет я утратил невинность. В 16 поджег первую собачью конуру. Хотите узнать, что мне больше понравилось? Одно было обыкновенной конурой, другое — обыкновенной девицей, железной пластинкой на зубах, а я неловок и неопытен. С девичьего лица не сходила серьезная улыбка. Конура развалилась и погасла. Половина осталась стоять, кривая, закопченная и пустая. И тем не менее я прозрел. Я никогда ни разу не проявил неосторожность, ибо знал, общество меня не потерпит. Ведь если бы каждый делал то, что делаю я, домов бы просто не осталось. Но этим занимаются не все. Этим занимаюсь я. Никогда ни одному человеку не признавался я в своей страсти. И сейчас поверяю о ней впервые. Да простится мне мое волнение. 18 лет я поджег первое дерево. То, что деревья разрываются при определенной температуре, явилось для меня открытием. Содержащаяся в них жидкость испаряется. Жар распирает дерево, расщепляет на продолговатые куски вдоль волокон. Это надо хоть раз увидеть. В 20 я разделался с первой машиной. Машины вообще штуки весьма занятные. Техническая суть сводится к тому, чтобы изловчиться и подбросить искру в бензобак, прежде чем тебя охватит растянувшееся огненное облако. Очень редко дело заканчивалось увечьями. Два или три раза ожог первой степени и только однажды совсем смехотворный третий. Шрам на тыльной стороне ладони, словно маленький порез. Я, как уже говорилось, очень осторожен. До 30 лет предпочтение отдавалось квартирам. Сначала на первом этаже. Фугас в окно. Примитивный способ. Плачевные результаты. Пожары несовершенные, дилетантские, быстро потушенные нахальными пожарными. Потом я забрался повыше. Теперь уже приходилось взламывать замки, что требовало отточенной техники. Не просто поджигать, а устраивать пожар. Его ведь можно контролировать, вести, направляя в то или иное русло. За эти годы я многому научился и, в конце концов, так преуспел, что уже с улицы, держа руки в карманах и закинув голову, наблюдал, как из светлого светящегося окна огонь полз наверх, цепляясь за деревянные балки, сначала робко, потом все увереннее, и как вдруг крыша, сперва часть, потом вся целиком, затягивалась пламенем. И тут наступал великий момент. Хоть пожарный вертолет и портил всю картину, но я уже знал, нужно переходить к большему, к домам, к этим неуклюжим, массивным конструкциям, взывающим к разрушению. «Для чего там?» — спросила меня однажды дочка. «Все эти канистры в подвале». Вы же знаете, как дети любопытны и внимательны. «Действительно», — сказал я, — «собственно, для чего?» А потом отвесил ей за трещину, одну, другую. На несколько секунд девочка выпучила глаза, так что мне почти стало жаль ее. Вообще-то ей редко достается. Она повернулась и убежала, но больше вопросов не задавала. А жену я просто не подпускаю к подвалу. Однажды ей позарез туда понадобилось. Это была единственная попытка. Там у меня маленькая комнатка, мастерская, где я собираю взрыватели и прилаживаю к пластиковой взрывчатке. Ее я в малых количествах достаю одного продажного офицера. Тут никаких сложностей. Каждый может. Вы тоже. Ну вот я уже слышу, как вы взываете к морали. Мыслимо ли так бесцеремонно, чужую собственность и все такое? Глупые отговорки. Тот, кто поджигает вещь, не просто ее уничтожает, он приносит ей избавление. Огонь не значит смерть, это апофеоз. Все сущее рождено из огня. Ни одна клетка не выживет, если где-то внутри нее, а именно в митохондриях, уж я-то знаю, не будет происходить непрерывное сгорание, невидимое, без пламени, но самое, что ни на есть, настоящее и измеримое. Однако дело не в этом. Огонь есть сокровенное содержание всего живого, материал из которого, если позволите, сделаны души. Древние китайцы приписывали человеку две души, кровную и пламенную. Первая умирает вместе с телом, разлагается, превращается в прах. Другая же... Ну что вы думаете? Правильно. Это первичная материя Гераклита, всемогущий элемент алхимиков. В 18 столетии ученые спорили о том, существует ли невесомое. Успевайте следить. Субстанция огня и света. Флогистон. К сожалению, забытая теория. Но это ничего, ибо субстанция все равно существует, пусть даже как возможность, и проявляет себя во время надвигающейся грозы, в колючем беге пламени по спичке. Материя, это известно каждому школьнику, есть форма энергии, связанной, сдерживаемой, приведенной в состояние покоя, но жаждущей свободы. История времен представляет собой путь от упорядоченной энергии к неупорядоченной. Что это означает? А это означает, что все разрушается. Что Вселенная есть не что иное, как гигантский полыхающий взрыв. и все, что обладает формой, стремится навстречу своей гибели. Каждая вещь застонет от благодарности, если ее наконец-то предадут огню. Вот этот стол передо мной, этот изгрызанный карандаш, все растения там, за окном, лелеют заветное желание сгореть. Хотите определения? Огонь – это химический экстаз Вселенной. А для вашего успокоения скажу. Наступит день, и уже совсем скоро, когда я подожгу вот этот мой собственный дом. Это не жертва, напротив. Я сплю и вижу, как он горит. Разработал 20 или даже больше вариантов. Где? На нижнем этаже, на обоях цветочек, на ковровом покрытии или на диванах должен зародиться огонь, чтобы потом вскарабкаться наверх, к самой целомудренной спальне с ее белоснежным постельным бельем и к моим безупречно выглаженным рубашкам. Или наоборот, может лучше начать с крыши? Прямо от нашей с размахом установленной телеантенны первоклассный образец, более 100 каналов. А может огню украдкой выскользнуть снизу, из подвала, подняться наверх? Отослать ли жену под каким-нибудь предлогом из дома? Может, и впрямь ей лучше не присутствовать при всем этом и ничего не видеть? Хотя мысль о ее огромных, круглых от удивления глазах уж очень соблазнительна. Видите, это все вопросы, которые еще предстоит решить. Не исключено, что этот пожар я преподнесу себе в подарок на 50-летие. Будет большое торжество. Мне доведется наяву пережить, как огонь пожирает безвкусные декорации моих будней, моей тюрьмы. Кроме того, дом застрахован на кругленькую сумму, и на этом получится даже заработать. Ну что, убедил? Передо мной встает вопрос. Нежелание ли убедить заставило меня обратиться к вам? Мне пока неизвестно, кто все это издаст, где, в каком жалком журнальчике или сборнике убогих рассказов. Я также не знаю, кого из писателей нужно подкупить, а кого достаточно просто припугнуть, чтобы он поставил свое имя под этими записками. Но как бы там ни вышло, уверен, именно я. Тот, кто пытается сказать правду, несмотря на весь маскарад, притворство и псевдонимы, вы все еще не верите в мое существование, верно? И завлечь прозелитов. Пусть даже одного единственного, не беда, попытка стоила того. Так что же вы думаете? Не отводите глаза. Я вас имею в виду. Это не литературный прием, не обращение во множественном числе. Все совершенно элементарно. Я имею в виду вас. Неужели я еще, ну хоть совсем немножечко, так что вы даже не заметили, не совратил вас? Не смейтесь так надменно. Конечно же, кое-чего добиться-таки удалось. Ибо, как всякая вещь, втайне мечтает быть сожженной, так и каждый человек втайне мечтает что-нибудь поджечь. Разве вы не играете со своей зажигалкой? Не следите завороженно за искрами, вылетающими из-под большого пальца, а потом со странными, не совсем внятными мыслями за желто-коричневым пламенем, таким маленьким и спокойным? Тем, что любишь, лучше не заниматься профессионально. Однажды я попробовал, пошел на курсы по пиротехнике. К слову сказать, это оказалось очень полезно. Прежде всего, меня научили соблюдать пожарную безопасность, ведь каждое правило можно обернуть себе на пользу. Некоторое время работал в кино, но там ждало одно разочарование. Пламя выбивалось из маленьких продырявленных труб, взрывы производились мягкие, осторожные, дозированные, формальное и неуважительное отношение к огню. На прощание поиграл с дистанционным взрывателем. Заряд разорвался на 30 секунд раньше и смел молодого актера с добросовестно подготовленного поля битвы. Не называя его имени, вы все равно не знаете. Он выжил, но больше никогда не снимался в кино. Кажется, работает сейчас в кинотеатре или в гараже. Во всяком случае, там, где темно. Никто не догадался, что это моих рук дело. А я взял расчет. Потом, уже работая у Бёрстенмана, я время от времени подвязался в одной конторе, занимавшейся сносом и подрывом зданий. Сматывал запальную проволоку, проводил электрику. Это было славно, но настоящего удовлетворения не давало. Когда все приготовления завершались, взрывник, обязательно он, никто другой, приводил в действие рычаг включателя. И неподвижная конструкция с глухим треском рушилась. Постояв еще секунду, как недоразумение, как нечто такое, чего уже не может быть, она оседала под собственной тяжестью, складывалась гармошкой или веером. И потом поднималось облако пыли, накрывая нас и все вокруг. А когда оно рассеивалось, на наших волосах появлялась седина, а дома как не бывало, словно он провалился сквозь землю. Никогда никаких инцидентов, не говоря уже об огне. Я бросил это дело. У Бёрстенмана меня ценят. Следующее повышение по службе не за горами. Мой доход неуклонно растет. Полиция меня не найдет. На единственном фотороботе, составленном по показаниям одного полуслепого дурачка, я по необъяснимым причинам с лысиной и окладистой бородой. Мои возможности растут, и есть основания быть довольным. Я много читаю, являюсь членом ни одного книжного клуба, регулярно посещаю курсы в вечерней школе. Но это все второстепенное, я знаю. Я всегда это знал. Даже 8-летним мальчишкой. Вдруг вспомнилось, пока писал. Однажды я выбрался через окошко, заклеенное паутиной пылью, на крышу коричневого родительского домика. Сам не понимаю, зачем. В детстве я, к слову сказать, не отличался смелостью. И вот я оказался наверху. А потом... Ой, простите, карандаш сломался, слишком сильно надавил. Странно, не хочу точить, нет времени, возьму новый. А потом... Да. Что же, собственно, потом? Да ничего. Стояла прекрасная погода. Очень ясная. Может, даже дул теплый ветерок. На небе тонкие ажурные волокна облаков. Было тепло. Вокруг раскинулись дома, дома, дома, все с трубами. И заодно поднимался дым, несмотря на жару. Жирные, белые, чуть прозрачные клубы висели в воздухе спокойно, почти без движения. А высоко-высоко болталось солнце. Наверное, был как раз полдень. Рычали моторы, слышались голоса, но как-то слабо, словно за завесой из теплой вибрирующей тишины. Я затаил дыхание, бушующее пламя. Уж его-то я потом повидал. Бушующее пламя не шло в сравнении с этой тишиной. В домах подо мной тлели маленькие, бережно хранимые огоньки, поддерживавшие жизнь. Надо мной сгорала звезда, так ярко, что даже не посмотреть. Под землей? Глубоко. Хотя не очень-то. В ее недрах находилось жидкое ядро из красного, расплавленного в огне камня. Стены источали жар, пропитанный им горячий воздух рябил. И вдруг я все осознал и заглянул далеко-далеко вперед, в будущее, до настоящего момента. Я повернулся, осторожно сделал шаг, левой рукой крепко ухватился за параболическую антенну, только что мной же установленную, сверкающую, белую, в которой отражалось маленькое и круглое солнце. Я спрятал отвертку, вытер правой рукой пот со лба. И тут меня охватило странное чувство. Дежавю! Вам оно знакомо? Чувство, что некогда ты уже пережил подобное, или видел во сне, или сейчас видишь. Так я какое-то время стоял, обливаясь потом, на крыше, которая совсем скоро превратилась в пепел. Это было вчера. Я спустился вниз в твердой уверенности, что должен обо всем написать. Теперь понимаете? Или все еще нет? Тогда попрошу вас взять спичечный коробок. Никаких отговорок. Коробок у вас в руке. Откройте. Возьмите спичку. Черкните ее головкой по намазке. Иногда получается только со второго раза. Зато потом, шикнув, рождается. В первое мгновение еще совсем неопределенное маленькое облако света смолкает и разрастается в пламя, принимает форму, которую не имеет больше ни одна вещь в мире. У основания оно голубоватое, чуть повыше красно-бурое, а самый верх, кончик, чисто желтый. Пламя движется спокойно и быстро по коричневой, чернеющей и корчащейся спичке, величественно и жадно, слабо колыхаясь по тихий, едва слышный шепот. «Осторожно, пальцы! Еще одну секунду, пожалуйста. Вы чувствуете жар? Поначалу еще приятный, щекочущий, нежное и живое прикосновение. Но потом все резко меняется. Огонь жалит, превращая все в сплошную болевую точку. Ах! Вот вы и задули ее! Маленькое пламя убито. Только через секунду от черной, скрюченной спички, в некоторых местах еще тлеющей и вот, наконец, совсем потухшей, отделяется дымная ниточка, поднимается вверх, ветвится, исчезает, и потом уже доносится запах, не скверный, а даже приятный, почти душистый. Если вам мешает, откройте окно. А теперь попробуйте вспомнить, что вы видели. Эти редкие мгновения будто вне времени. Не замечаете? Назовите это пих или фур. Огонь тоже в самую точку. Слова не случайны. Именно это я, наверное, и хотел сказать. Может статься, мы встретимся, и тогда я посвящу вас. Вам не узнать меня, но я-то вас вычислю. Вероятность не так уж мала. Мне приходится много колесить.